Глава 20. Союзники. Целую неделю Василиса отрабатывала часовое превращение. С самого утра Рок запирал ее в пустой каменной зале на полдня, иногда и до самого ужина. С каждым разом превращаться в огнежара удавалось все легче. А вскоре и обратное превращение начало получаться быстро. Находиться в заперти в одиночестве было неимоверно скучно. Поэтому девочка подолгу кружила возле зеркала, рассматривая себя, птичку с ярко-синим оперением, свою новообретенную сущность, но лишь мельком замечала быстрый цветной росчерк. Тогда она перелетала на каминную полку, откуда хорошо было видно черное гадательное зеркало в богатой золотой раме. Где-то раз в час оно ненадолго превращалось в картину, на которой среди учеников Острогора Василиса с некоторым содроганием замечала не только Фэша и Захарру, но и себя, в темно-фиолетовом платье со строгим белым воротничком. За все это время Василиса не видела ни Фэша, ни Захару. На ее робкую просьбу, нельзя ли ей повидаться с друзьями, Рок так глянул на нее, что девочка решила пока что больше ничего не спрашивать. У нее сложилось впечатление, что их специально разделяют, чтобы они ни о чем не сговорились. Зато вечером после ужина Василиса проводила испытание мертвой и живой воды. Она капала на уголек, вытащенный из камина, капельку воды прошлого, и он превращался в полено. Тогда она кропила его живой водой, и полено загоралось. Потом девочка попробовала разбить чашку на мелкие кусочки. Вода прошлого соединила все части в целое, а вот живая произвела странный эффект. Чашка вдруг покрылась трещинами и рассыпалась на части. А на вечную лампу ни одна из чудесных вод вообще не подействовала. Впрочем, Василиса решила отложить дальнейшие эксперименты. Наверняка эта вода понадобится зодчему для исследования. Вот только добраться бы до него. А ночью во сне продолжались встречи с Родионом Хардиусом. Прадед вздумал научить Василису создавать собственных эрантий. «Часовщик всегда должен иметь под боком несколько своих копий», — говорил он, внимательно следя за правнучкой, старательно раскручивающей тикер у себя над головой, словно лассо. «Кто знает, когда и где понадобится помощь самого себя? Вот, пошли цветные мантисы. Надевай маску и айда вон за той, убегающей. Нам нужна самая сильная». В результате Василисе удалось поговорить с собственной мантисой и дать ей новое числовое имя — Ассил. К счастью, эрантия оказалась дружественной, и теперь могла прийти в любое время, стоило лишь позвать ее по числовому имени, произнесенному наоборот. И вот когда пошел восьмой день ее вынужденного одиночества, сразу после занятий в каменной зале Василиса вернулась в комнату и обнаружила на кровати нечто необычное — вечернее платье. Оно оказалось длинным, из темно-синего шифона, сплошь расшитого мелким серым жемчугом, будто присыпанное серебристой пылью. Рядом стояли туфли. Тускло-серебристые, остроносые, с пряжками и маленькая бархатная коробочка, в которой обнаружились бусы из крупных серых жемчужин. Некоторое время Василиса внимательно разглядывала украшения, невольно перекатывая крупные жемчужины в пальцах. А потом со всей силы швырнула его об стену, нитка порвалась, и бусины разлетелись в разные стороны. Она решила игнорировать этот наряд, что бы он там ни значил. С некоторых пор Василиса возненавидела жемчуг, а это платье к тому же выглядело каким-то взрослым, чопорным, абсолютно чужим. Но вот звякнул часовой браслет. Пришло сообщение от Рока немедленно спускаться в часовую залу по случаю приезда очень важных персон. Часы на камине показывали 7:30 вечера. И кто же это прибыл так поздно? Василиса с досадой подумала, что все-таки придется переодеваться, потому что приезд важных гостей, конечно, ее заинтриговал. Неужели кто-то с Эфлары пожаловал? А вдруг снова ключники во главе с зодчим и стариком Фатумом? Вдруг ее талию резко стянуло какой-то одеждой, да так, что стало трудно дышать, потом дернуло несколько раз за волосы, а на шею легло что-то холодное и неприятное. Быстрый взгляд в зеркало, и она изумилась еще больше. На Василисе уже красовалось то самое вечернее платье, еще недавно преспокойно лежащее на кровати, а на шее блестели жемчужные бусы, которыми она только что кидалась. Василиса схватилась за волосы. Да, кто-то уложил их в сложную, хитро заплетенную косу. «Так, так, так», — — сказала она сама себе. Бросив взгляд на часы, Василиса изумилась еще больше. Стрелки показывали 8:30. Выходит, ей только что останавливали время, чтобы приготовить к выходу? Василиса почувствовала, что щеки заливает густой румянец. Не очень-то приятно осознавать, что кто-то приходил к ней, одевал, расчесывал, словно какую-то бездушную куклу. Все сомнения развеялись с приходом Захары. Она тоже нарядилась в платье, длинное, серебристо-синее, расшитое мелкими цветами, очень красивое. «Это девчонка с нижнего этажа. Террис, твоя и моя горничная», — заявила она. «Им запрещено показываться всем ученикам, поэтому они пользуются остановкой времени. Создают временную петлю на 1-2, не больше. А насчет платья не беспокойся. В Змеулане этого добра хватает, а носить некому». Она улыбнулась. «И что, так всегда бывает перед важными визитами?» Василиса нервно покрутила головой. Нитка жемчуга сильно мешала. Не выдержав, она нащупала замочек и сняла неприятное украшение, навевающее грустные воспоминания, и бросила его куда-то на кровать. Захара молча наблюдала за ее манипуляциями. «Ты знаешь, не часто», — наконец ответила она. «В Змеулане редко бывают гости. А это, наверное, очень важные особы, раз нам пришлось ради них так вырядиться». Она подошла к кровати и аккуратно двумя пальчиками подобрала бусы. «Красивые жемчужины. Необычные такие. Мне очень жаль, что так получилось с твоей мамой», — тихо произнесла она. «Но ты сама теперь должна быть очень осторожной. Особенно с этой коргой, Еленой. Мне кажется, она что-то задумала насчет тебя. И знаешь, наверняка она и подбирала этот наряд. Если ты спустишься на торжественный ужин без этого украшения, она поймет, что смогла задеть тебя. А значит, ее подлость попала в цель. Тогда я вообще не пойду. Угу. И обрадуешь эту гадину еще больше». Захара подошла к Василисе и решительно надела ей жемчуг, ловко застегнув замочек. «Ладно», — вздохнула Василиса. «Ну и медальон я не сниму. Пусть тоже будет». «Знаешь, каждому из нас непросто», — сказала Захара, глядя на Василису, отражавшуюся в нуль зеркале. «У Фэша родители погибли, а я... Ну, в общем, мне пришлось покинуть свою временную параллель. Это семейная история». Она протестующе подняла руку, предупреждая вопрос Василисы. «Я спасла жизнь очень близкого мне человека, но заплатила за это тем, что больше никогда не увижу свою прошлую семью». «Мне жаль, что так получилось», — искренне произнесла Василиса, которую очень поразила история подруги. «Извини, что я начала эту тему». «Да, в общем, хватит прошлого», — добавила Захара совершенно другим повеселевшим голосом. «Давай спускаться. Интересно же посмотреть, кто приехал. Кстати, Жан-Жак сообщил по секрету, что сегодня будет огромный торт из шоколада 3 цветов и марципановых цифр». В часовой зале царила совершенно неожиданная, шумная и веселая атмосфера. Возле камина поставили большой стол, наверное, для важных гостей. А для учеников принесли круглые столики поменьше, на несколько человек каждый, накрытые по случаю праздника белоснежными кружевными скатертями. На столах в вазах стояли живые цветы, мигали огнями позолоченные свечи, навевая романтическое, уютное настроение. Но мрачные серые стены и голые каменные плиты на полу, а также непрерывное тиканье главных часов замка все равно не давали расслабиться по-настоящему. Василиса и Захара в своих вечерних платьях произвели настоящий фурор. Девочек в зале почти не было, и, конечно, все взгляды мальчиков сразу обратились в их сторону. К ним подошел какой-то младший ученик, незнакомый Василисе, и посадил за один из столиков. А вот Фэш сидел вместе с Рэтом и Диром и помахал девочкам рукой издалека. Внимание учеников привлекло появление Рока, Войта и самого Острогора. Все вытягивали шеи, очевидно, в ожидании увидеть и самих важных гостей. Но великий дух Остал и его два самых преданных ученика сели за самый большой стол, сервированный на 7. Острогор вырядился в блестящий черный мундир, похожий на глянцевую змеиную кожу, а его пепельные волосы были гладко зачесаны назад. К удивлению Василисы, хозяин Змеулана сегодня пребывал в непривычно взбудораженном состоянии. Постоянно улыбался и даже что-то весело рассказывал Войту, много и красочно жестикулируя. Рок же казался еще более хмурым, чем обычно. Натянуто улыбался на шутки отца, а вот взгляд его то и дело устремлялся к тяжелым дубовым дверям зала. Складывалось впечатление, что он очень ждет прихода этих важных гостей. И вот дубовые двери отворились, заставив всех учеников умолкнуть в один миг. Но это была всего лишь Елена, как всегда выглядевшая ослепительно, в темно-зеленом, переливающемся словно кожа экзотической змеи платье и с высокой прической, украшенной большим изумрудом с длинным страусиным пером. Острогор снова удивил Василису, встал из-за стола, подал руку Елене и, судя по ее довольному виду, даже отвесил ей несколько комплиментов. Правда, что Рок, что Войт отнеслись к появлению еще одного человека за столом с абсолютным равнодушием. А Войт даже брезгливо скривил губы, когда Елене подали стул по правую руку Острогора, тем самым заставив его самого отодвинуться. Вскоре всеобщий галдеж, загадочное поведение Острогора, напыщенно довольная Елена и даже непривычное молчание Захарры, погрузившейся в какие-то свои думы, страшно наскучили Василисе. Даже еды на столах не было, поэтому приходилось пялиться то на потолок, то на камин, то на часы, только чтобы не видеть всех этих драгоценцев. Но тут Василиса заметила долгий взгляд Фэша, устремленный только на нее, и хорошее настроение вернулось. Захара тоже обратила внимание на брата и приветственно помахала ему рукой, подзывая к себе. «Что-то ты совсем отдалился от самых верных своих друзей, братец», — шутливо произнесла девочка, когда Фэш подошел к ним и присел на свободный стул. «Рок приказал сидеть там, с Ретом и Диром», — пояснил Фэш. «Впрочем, могу заверить, все разговоры только о вас». «Что-то приятное, хоть или не очень?» «Всякое», — уклончиво произнес мальчик. На его щеках зажглись ямочки. «Но я рад, что ты не слышишь». «Ну да, по сравнению с вами даже Маар покажется неплохим парнем», — вдруг ляпнула Захара. Василиса и Фэш уставились на нее с одинаковым недоумением. Поняв, что сказала что-то не то, Захара сердито сморщила нос. «Ну, лучше, чем Феликс, но хуже Рета», — понесла она полную околесицу. «А вообще я не знаю, почему так сказала. Отстаньте от меня оба!» Видя ее смущение, Василиса и Фэш, как по команде, расцвели очень ехидными улыбками. Захара открыла рот, попытавшись еще что-то сказать, но лишь махнула рукой и сама заулыбалась. «Слышал, ты превращаешься в маленькую синюю птичку?» — вдруг спросил Фэш. Его насмешливые ярко-голубые глаза смотрели только на Василису. «И как? Получается хоть?» «Вообще-то в огнежара», — услужливо подсказала Захара. «Все наши пребывают в огромнейшем изумлении, поверь. Впрочем, ты и сам наверняка слышал». «Я думал, ты будешь превращаться в хищника, например, в лису», — посетовал Фэш. «У лисы хотя бы зубы есть». «Да что ты! Кто же переплюнет три углов по количеству зубов?» — хмыкнула Захара. «Так что, Василиса, не превращайся в огнежара, когда увидишь рядом какого-нибудь знакомого триугла. Съест и не подавится». «Лучше бы сама превращение выучила», — лениво огрызнулся Фэш. «Ты ведь пробовала в мышку превращаться». У Захары сделалось такое лицо, будто она собралась кого-то убить. «Это неправда!» — заявила она краснее. «И вообще, будешь об этом рассказывать, я тоже рассекречу пару твоих тайн. Например, чей портрет ты хранишь в своей комнате?» Фэш уставился на сестру, послав ей взглядом парочку синих молний. У Василисы радостно забилось сердце, превратившись в маленький воздушный шарик. Захара ведь уже проговорилась. Впрочем, она почему-то вспомнила о приготовлениях Маришки, собравшейся вызволять друга из пустоты, и, словно прошитый иголочкой, шарик лопнул. Вскоре Фэш ушел совершенно сердитый, но Василиса даже была этому рада. Разговор не клеился. «Знаешь, ты сегодня выглядишь на все 100!» — шепнула Захара ей на ухо. «Фэш хоть и злится на нас, но постоянно пялится в твою сторону. Да и Ред, смотри-ка, тоже!» Василиса невольно скосила глаза на Рета Драгоция, но Захара ошибалась. Ред смотрел куда-то вдаль, мимо девочек. Причина его пристального внимания быстро обнаружилась. В зал вошло трое людей. Вначале через торопливо распахнутые слугами двери проплыла величественная женщина, седая, в длинном и просторном платье с необычной вышивкой. Ткань словно была соткана из тысяч дубовых листьев, темно-зеленых, золотыми прожилками. Наряд не скрывал крупного телосложения гости, а наоборот, подчеркивал широкие плечи и крепкие мускулы. Судя по всему, эта дама любила спортивные упражнения, либо проводила время в лесу, охотясь на животных, а может, и в битвах участвовала. Во всяком случае, ее надменный и воинственный вид все-таки внушил Василисе некоторую робость. Ее свиту, шедшую чуть позади, составляли мужчина и женщина. Молодые, лет по 25, не больше. Мужчина щеголял в бархатном темно-синем сюртуке старинного покроя, а левой рукой опирался на тонкую длинную трость. Его спутница производила впечатление настоящей красавицы. Большие темно-зеленые глаза и черные блестящие волосы, вьющиеся кольцами до самой талии. Тонкие изящные руки, темно-зеленое платье из шелка нежно облегало ее фигуру, а золотая диадема с изумрудами гармонично дополняла весь наряд. Скорее всего, эти трое представляли какой-то очень богатый род часодеев. Все разговоры в зале стихли. В гулкой почтительной тишине раздавался только четкий стук сапог мужчины и едва уловимый шелест женских юбок. «Вот это да!» — пораженно ахнула Захарра, когда процессия гостей величественно прошествовала мимо их столика. «Да это же столиты!» «А кто они такие?» — мигом полюбопытствовала Василиса. Совершенно онемев от изумления, она увидела, как вскочил со своего места Острогор, предупредительно подав седовласой женщине руку и усадив подле себя. Мало того, старшая столит, очевидно, произвела сильное впечатление и на Рока. Он не сводил с нее радостно напряженного, беспокойного взгляда. «Седая часовщица — это Хронимара, глава семьи столитов», — уважительно прошептала Захарра, наконец оторвавшись от созерцания прибывших. «Наши говорят, что Хронимара не уступает нашему учителю по силе. А это ее дочь и зять, в смысле, они муж и жена. Только я не помню, как их зовут. Говорят, у нее больше сотни детей», — добавила она, чуть погодя. «Сколько?» — опешила Василиса. «Все приемные, кроме пятерых», — вдруг раздался над ухом Василисы тихий и вкрадчивый голос Примару. «Но они считают себя родными братьями и сестрами. Символом их рода является платан, тот самый тысячелетний платан, растущий и сейчас. Когда-то первые члены семьи выстроили жилище вокруг могучего дерева, которому в то время было всего лишь 100 лет. Вот почему семью Хронимары величают столиты». Примара присел возле Захарры к вящему неудовольствию последней. Она уже раскрыла рот, чтобы сообщить что-то, наверняка весьма неприятное для мальчишки, но тут к ним за столик опять подсел Фэш. «Теперь, когда началась торжественная часть, можно расслабиться», — прокомментировал он свои действия. «Все, включая нашего учителя, отвлеклись на гостей». И действительно, за главным столом начался оживленный разговор. Молчал только Рок, по-прежнему глядевший только на седовласую Хронимару, да и Лена, о которой словно позабыли, хотя она по-прежнему сидела по правую руку от Острогора. Тем временем на столах появились столовые приборы, кубки и еда. Разные закуски, жареное мясо, хлеб и сыры. Какое-то время ребята молча ели, потому что все проголодались. Василиса, быстро соорудив себе бутерброд из хлеба и отбивной, понемногу откусывала от него, не забывая поглядывать на главный стол. Во-первых, чтобы полюбоваться угрюмым лицом Елены, а во-вторых, получше рассмотреть столитов. Седовласая Хронимара довольно живо беседовала со Острогором. Ее зять что-то рассказывал Войту, а вот молодая женщина скучала, равнодушно рассматривая убранство часовой залы. «Столиты тебя заинтересовали?» — вдруг спросил Примара у Василисы. «Ты еще не знаешь, наверное, что они живут в том самом Драголисе». «Правда?» ахнула девочка, невольно вновь бросая взгляд на столитов. «Я думала, они сейчас живут в каком-нибудь большом замке». «Нет, все столиты издавна обитают в деревне, в ущелье между скалами», — снова ответил Примару. «Там, где до сих пор растет многовековой платан». Фэш с неодобрением покосился на Примару, но неожиданно дополнил. «А еще они являются нашими давними врагами, вернее, — помедлил он, — врагами Ордена Драгоцеев». По бледному лицу Примаро пробежала легкая тень улыбки. «Да, врагами Драгоцеев», — эхом повторил он. «Почему же их пригласили в Змеулан?» — удивилась Василиса. Примаро обернулся к Фэшу, очевидно ожидая, что именно тот ответит на вопрос. Но за брата высказалась Захарра. «Потому что теперь есть общий враг — эфларцы». «Удивительно, сколько же врагов у Драгоцеев!» задумчиво произнес Примаро, ни на кого не глядя, а как бы для себя. «Неужели остальские часовщики так не любят эфларских?» — продолжила расспросы Василиса. «Но почему?» «Потому что живут на разных планетах», — ответил Фэш, с подозрением поглядывая на Примару. «И мало что знают о делах друг друга. Но если хотите знать мое мнение, это очень даже хорошо. Эфларских не любят, потому что они переселились на другую планету, сбежали из-под власти могущественных духов, таких как Острогор и Хронимара». Василиса вздрогнула, чуть не выронив вилку, которой только-только собиралась подцепить кусочек помидора. Она вновь глянула на седовласую женщину. «Она что, тоже дух?» Захара вдруг придвинулась поближе. «Это мать Рока», — прошептала она, таинственно блестя глазами. «Жан-Жак рассказывал, что когда-то Хронимара жила здесь, в Змеулане, но очень скучала по родным местам. А потом она родила Рока и сразу же сбежала». «Не сбежала, а вернулась домой», — аккуратно поправил Примару. «И с тех пор о ней ничего не было слышно. То, что она вновь пришла в Змеулан, — очень странный знак». «Выходит, она была влюблена в Острогора?» Василиса никак не могла в это поверить. «Раз у них родился сын». «А сейчас они враги», — вставил Фэш. «И с какой стати она вдруг объявилась? Что-то раньше Хронимара не спешила сюда с визитом. Странно, что ей не хотелось посмотреть на своего родного сына». От Василисы не укрылось, что он говорил, едва сдерживая ярость. Василиса вдруг подумала, что Фэш вполне мог больше знать о Роке, чем показывал. А может, они даже были очень хорошими друзьями, но скрывали это от Острогора и остальных. Вот почему Рок помогал Фэшу, всегда защищая его перед отцом, и пришел на помощь, когда Василиса поставила свечу на окне. «Мы не знаем, почему она ушла», — вдруг вступила из-за Хронимару Захарра. «Возможно, ей тут было невыносимо». «Как тебе?» — усмехнулся Фэш. «Может быть», — уклончиво ответила та. «Я люблю наш замок, но он не стал моим домом», — тихо закончила она. Все замолчали, уставившись в разные стороны. «Все проще», — вдруг произнес Примару. «Просто два духа не могут ужиться рядом. Один всегда будет властвовать над другим, а для более слабого это невыносимо». «Хорошо, что духи не могут ходить в будущее», — задумчиво произнесла Василиса. «Не могут перейти на Эфлару». Примару улыбнулся ей и встал из-за стола. «Ты так мало знаешь о духах, Василиса Огнева, но скоро узнаешь все. Между прочим, вас сейчас позовут знакомиться». И он удалился, оставив друзей в полном замешательстве. «Вы помните, что все, о чем он говорит, сбывается?» — произнесла Захарра. «И почему это он так решил?» «Фэш, драгоцей!» К их столу подошел Рок. «Господин учитель зовет вас троих к себе», — сухо произнес он, придирчиво оглядывая каждого. «Фэш, будь добр, застегни верхнюю пуговицу. Захарра, драгоцей, ты знаешь о существовании расчески? Выглядишь лохматой. Огнева!» Он оглядел Василису придирчивым взглядом, но промолчал. Наверное, с ней все было в порядке. Но, проходя мимо, вдруг прошептал: «Спрячь тикер!» Пока они шли к столу, у Василисы от волнения подкашивались ноги. Она думала о том, что же хотят от них эти духи. И, признаться, позабыла о тикере, который так и висел на цепочке поверх выреза платья. Фэш и Захара тоже выглядели обеспокоенными. Наверное, их посещали похожие мысли. Так получилось, что Василиса встала напротив Елены, Фэш смотрел в глаза Острогору, а бедной Захарре достался пристальный взгляд Хронимары. Воцарилась пауза. Вблизи Хронимара казалась еще более высокомерной и неприятной. «Так значит, это и есть те самые юные часовщики, что принимали участие в часовом круге?» — спросила она низким басовитым голосом. «А вот это...» Она бесцеремонно ткнула в Василису пальцем. «Черноключница?» «Да, это Василиса Огнева, госпожа Хронимара», — подобострастно произнесла Елена. В ее глазах вспыхнули злорадные огоньки. «Ты действительно владеешь тикеровкой, девочка?» Хронимара пренебрежительно уставилась на медальон Василисы. «Это тикер, я полагаю? Почему не часы, а какая-то подвеска? Судя по виду, дешевая поделка, купленная в какой-нибудь остроградской ловчонке, а?» Василиса видела, как дрогнули губы Елены, расплываясь в ухмылке. И это ее по-настоящему рассердило. «Это медальон моей матери», — процедила девочка. «И он мне очень дорог, если вам так интересно. Хотя вообще это не ваше дело». «Ого! Наша птичка-то с зубками!» — вдруг рассмеялась Хранимара. «Ты должен подарить мне эту девчушку на время. Мне хочется испытать ее дар». Острогор ухмыльнулся, на миг прикрыв веки, словно раздумывал над этим предложением. К счастью для Василисы, Хранимара вдруг утратила к ней интерес, переключившись на Фэша. «А вот и любимый племянник, сбегавший несколько раз». Она с интересом разглядывала мальчика. «Как он еще жив? Удивляюсь твоему милосердию, великий дух». Она послала насмешливо-вопросительный взгляд Острогору, и тот, о чудо, заулыбался в ответ. Кажется, пребывание в новом теле действовало на Острогора очень благотворно. Сейчас он казался обыкновенным мальчишкой. «А это дочь той сумасбродной часовщицы, что не хотела уходить из своего времени?» Хранимара уставилась на Захарру, и почему-то ее взгляд потемнел. «Каково это? Знать, что мать бросила тебя, малышка. Сама-то живет себе припеваючи в другой параллели. Уже и новых детей поди нарожала, а ты здесь одна». Веснушчатое лицо Захарры как-то странно скривилось. Нос сморщился, будто она вот-вот заплачет. Василиса вспомнила, что когда-то подруга рассказывала, что ее мать больна и отдала Острогору нечто ценное. И вот сегодня это признание. Неужели это ценное она, Захарра? «Моя мама ушла из той временной параллели», — едва слышно прошептала Захарра, — «в другую, где она не заболела и смогла жить нормально, все начать заново». «А ты очутилась здесь, в Змюлане, потому что просто исчезла бы в схлопнувшейся параллели», — скучающе продолжила Хранимара. «Люди так слабы в своей человечности. Любое изменение судьбы, шанс на новую жизнь им приходится выпрашивать у всесильных духов, которых они так боятся и не любят. Но все выстраиваются с подобными просьбами в длинную-длинную очередь». «И правда, духи такие сильные!» — неожиданно громко и сильно прозвенел голос Фэша. «Что для них какая-то человеческая жизнь? Всего лишь очередное кольцо в цепи перевоплощений!» Вмиг покрасневшее лицо мальчика пылало ненавистью. «Если бы вы не путали время всем подряд, то часовщикам намного лучше жилось бы, и никому не нужны ваши подачки. Часовщики сами могут управлять временем!» Он перевел дух и продолжил с новой силой. «Вам доступны параллельные миры, но будущее для вас закрыто. Именно поэтому все вы беситесь, что не можете повелевать временем, и никогда не сможете!» Василиса вдруг ощутила, что в зале стоит абсолютная, гробовая тишина. Очевидно, все ученики уже давно прислушивались к тому, что происходило за главным столом. «Долго же он пробыл на Эфларе», — задумчиво изрекла Хранимара, ничуть не обидевшись на слова мальчика. Наоборот, она выглядела очень довольной. «Смотри, Острогор, еще захочет сам в тебя перевоплотиться, а не наоборот. Ну что же, я посмотрела на них, хватит». Острогор усмехнулся и лениво кивнул Року. «Идите за мной», — произнес тот, обращаясь к ребятам, и пошел первым. Василиса шла между столиками, не обращая внимания на взгляды и подшучивания. Она думала о судьбе Захары. Выходит, подруга добровольно отказалась от своей настоящей временной параллели, чтобы ее мама смогла уйти в другую, начать новую жизнь. А самой Захаре нельзя было пойти за матерью в новую жизнь, ведь она принадлежала к старой. Но и остаться тоже было нельзя, ведь параллель исчезала. Вот и получилось, что Острогор забрал девочку в Змеулан, можно сказать, спас ее. Василиса вспомнила об отце. Нортон-старший бежал из этой параллели, потому что знал, что здесь погибнет Лиса. И он ушел в другую временную параллель, где женился на Нире, и у него появились новые дети — Норт и Дейла. Тогда, выходит, отец действительно вернулся ради Василисы. А если бы он не пришел, что случилось бы с ней? А вдруг она вообще бы не родилась? Рок привел их к фонтану с алым цветком. «Надеюсь, вы уже наелись, потому как я не советую вам возвращаться на праздник». Рок окинул всех мрачным взглядом. «Тогда я пойду спать», — вяло произнесла Захарра, смотря себе под ноги. Очевидно, она сильно переживала из-за случившегося. Но у Рока имелось другое мнение. «Захарра, ты пойдешь на кухню», — велел он. «У меня будет маленькое поручение для тебя к Жан-Жаку. А черноключницу проводит Фэш». Рок небрежно махнул рукой в сторону Василисы. «Удостоверься, что она дошла до своей комнаты и не собирается шататься по замку без присмотра». Василису немного покоробило такое грубое обращение. Очевидно, после происшествия с дракой мальчишек Рок вообще перестал ей доверять. Да и что она, маленькая, сама не найдет дорогу. Но Василиса решила смолчать, тем более что подвернулась возможность поговорить с Фэшем наедине. Однако мальчик нахмурился. «Так значит, меня не накажут?» — хмуро спросил он. «Тогда я хотел бы остаться и послушать, для чего сюда привалило это. Тебя вряд ли будут посвящать в дела самых старших, Фэш Драгоций», — перебил Рок. В его голосе проскользнула холодная насмешка. «На твоем месте я просто радовался бы, что остался жив, особенно после таких слов. И в следующий раз не позволяй себе говорить грубо о госпоже Хронимаре. Все ясно?» «Более чем». «Я спросил, все ли ясно?» — повысил голос Рок. «Все ясно», — раздраженно произнес Фэш. Он гневно скривился и уже хотел что-то добавить, но Рок не дал ему такого шанса. Осторожно обхватил Захарру за плечи и повел вдоль стриженных парковых кустов. Василиса и Фэш остались вдвоем. Впрочем, Василиса даже не сразу это заметила. Ее взгляд был прикован к сутулившейся спине Захары. Очевидно, что разговор с этой наглой Хронимарой очень сильно повлиял на сестру Фэша. Еще бы. Захара всегда избегала разговоров о своем прошлом, о своей семье. И вот эта странная тетка грубо вторглась в ее тайну и на весь зал разглагольствовала о том, что мать ее бросила. Василиса так разнервничалась, что даже зубами заскрежетала от злости. «Ты-то чего такая сердитая?» — прищурился Фэш. «Радовалась бы, что так легко отделалась». Василиса смерила его пренебрежительным взглядом. «Ты знал, что Захарра пришла из другой параллели?» «Конечно, знал». «И это правда?» «Что именно?» Василиса вздохнула. «Как же трудно разговорить Фэша, но ей обязательно надо узнать, что произошло с Захаррой». Она не заметила, как произнесла последнюю фразу вслух. Фэш недоуменно приподнял левую бровь. «Ты что, уже решила помочь Захарре вернуть прошлое? Учти, это намного сложнее, чем возвращать к жизни зачасованную фею». «Но это возможно?» — уточнила Василиса. Фэш раздраженно выдохнул. «Все возможно, конечно. Только если Захарра вновь встретится со своей мамой, то прошлое действительно вернется, и ее мать снова тяжело заболеет. Сейчас, в другой параллели, она счастлива. Да и Захарра очень рада, что смогла помочь ей. Отца вот спасти не удалось. Он погиб. Короче, не ведись на слова этой ненормальной тетки, Хронимары. Не могу взять в голову, зачем она вообще открыла свой рот». Зло докончил он. Василиса рассеянно пожала плечами. Она подумала о том, что, возможно, тоже могла бы спасти свою маму таким способом. Белая королева ушла бы в другую параллель, а отец... А вот как быть с отцом? Да и с самой Василисой. Наверняка такие вещи — очень сложное часодейство и под силу только духом. Может, стоит расспросить Родиона Хардиуса?